Белая простынь, через шторы прорезает луч солнца. За секунду преодолевает космос. Он спешит к тебе каждый день, каждый день. А у меня 5 минут на сборы, мне надо бежать. Бешеный график, где продуманный каждый мой шаг. Ведь я не верю в счастье, в шалаше там нищета. Деньги не цель, надо платить по счетам. А ты просыпаясь утром, рядом не увидишь никого. Несмотря на это, сохраняешь в очаге тепло. А в светлое завтра в поиске тысячи троп. Ведь моему ребенку нужен мужской эталон. Детка, надо потерпеть, все ближе наша цель. Знаешь, все неудачи прошлого, они повторятся впредь. Миллион людей, они судят каждый день. Но мы просто закроем дверь. Здесь никого нет, кроме нас. И хочется остановить часы в глубоком море твоих глаз. Тону, не замечая глубины. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Белая простынь, в небесах за нами наблюдают звезды. Давай сейчас не будем думать о серьезном. Просто загадай желание. Прошу тебя, не беспокойся. Проблемы отбросься, любые несросты. Ты знаешь, прорвемся. Я больше, чем возле, я рядом, не бойся. И не посмею тебя бросить. Если пути мои завтра меня не привели к тебе, то скорее всего завтра наступит мой последний день. У моей могилы слезы льются по твоей щеке. Но ты ни капли не проронишь за время, пока я здесь. Пока ты смотришь на листок, я пара моих строк. Поднимаешь мой настрой, ты на меня роняя взор. Это наш райский уголок, где только мы с тобой. Остальной мир лишь остальной. Здесь никого нет, кроме нас. И хочется остановить часы в глубоком море твоих глаз. Тону, не замечая глубины. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Здесь никого нет, кроме нас, кроме нас. Ты моя любовь, в небе та звезда, что светит высоко только для меня. Ты моя любовь, в небе та звезда, что светит высоко только для меня.